У нас два человека не вышло, да? Три. Сюда. Три. Вот мама с дочкой. И кто? Не вышел, и Оля не вышла. Да. Значит, ну я к ним, конечно, подошел, поинтересовался. У мамы... Ничего, что я сейчас скажу, да? У мамы зуб заболел, флюс. Да, утром, да? И она решила, что сюда не выходить, потому что, значит... Ну, то есть ей хотелось выйти, но если бы не было флюса, она постеснялась, да? Скажите, это что, серьезная помеха? А где у нас Оля-то наша? Радость моя. Там она где-то по коридору летает. А я что хочу сказать? Летает, да. Ну, летает. Это вот как раз у нее такой сильный сценарий. Но я же не могу в нее внедриться и ею все время управлять. А какой у нее сценарий? Ну, какая разница, как он называется? Это так, название условное. Вот, у Берна название сценария Сизифа. Ну, по мифологии. Тантала. Я называю там Евгений Онегин, Золушка, ну, раболепствующий тиран. Это все термины, так? Если без терминов, то без терминов. То тогда сценарий наш находится в нашем характере. А характер – это свойство личности, отражающее отношение человека к себе, близким людям, я, вы, они и друг. Вот. И в сценарий нас втягивают, что? Период раннего воспитания. Еще раз хочу подчеркнуть. Родители, ну, большинство людей, и вы тоже в том числе, часто не понимаете, о чем вы говорите. Истинное значение. Здесь вот как раз нужно это понять. И перестать жить неосознанной жизнью. Ну вот я вам уже кучу назвал сценарных знаков. Ну, можно показать это на таком старом традиционном примере. Вы остановились. Ну, молодцы, вы установились, некоторые не могли встать на стул или на стол, мне приходилось самому залезать. Вот. Ну, и небольшой экскурс. У нас есть три вида мышления. Я еще открыл четвертый, но я объяснить не могу его. Первый, наглядно-действенное мышление. Наглядно-действенное – это метод проб и ошибок. Он везде. Во время ремонта там наглядно-действенное. Посмотрел туда-сюда, значит. Да, я думаю, что и в скалолазании тоже наглядно-действенное, да? Вы же видите какие-то зацепки и пробуете, а не получается. Ну, вот так вот. Наглядно-действенное. Более высокий уровень – это конкретно-образное. Совсем более высокий уровень – это абстрактно-логическое. Наглядно-действенное есть у животных, конкретно-образное есть у животных тоже. Абстрактное так считается вроде бы как нету. У них абстрактное мышление. У нас абстрактное. Абстрактное мышление совсем оторвано от ситуации. Логика, пожалуйста, структура силлогизма. Ни одного слова. М есть С, П есть М, следовательно, С есть П. Вот это абстрактное мышление, да? За этим ничего не кроется. Ну и школьных дисциплин, где абстракт, который развивает абстрактное мышление, это математика. А плюс А, 2А, А в квадрате. Это А в квадрате, вы знаете. Кстати, когда добавляешь образ, то легче математику узнать. А в квадрате, а как квадрат надо нарисовать? Правильно? Единица, деленная на х, для вас это просто формула непонятная. Математик знает, что это. Правильно, да? Или такой график. Вот. И, конечно, тот, кто может только мыслить абстрактно, это, конечно, более высокий уровень. Почему? Потому что потом, ну, просто вот физика, она основана на математике, ты решаешь задачу в общем виде, а потом подставляешь конкретное значение. Логику не учат, но физику учат, математику учат, но, к сожалению, учат плохо у нас. Со средним образованием у нас отвратительно все. Ну и, конечно, когда вы что-то объясняете, сейчас я вам присовокуплю образ, который, ну, те, кто со мной, да, уже давно работали, вы видели, как сразу становится понятнее. Вы помните, вчера я вам рассказывал, что нельзя общаться с дешевыми людьми. Я попросил, кто мне помогал, какая-то девочка помогала, сесть ее на корточки. Мимо нее проходил человек, она его видела или нет? Видела. Потом она поднялась, да, и увидела. Обратите внимание, всем стало наглядно ясно. Когда наглядность есть, тогда идея сразу становится понятной. Потом уже можно не демонстрировать для экономии. К сожалению, студенты не владеют мышлением абстрактным. Ну, я со студентами мало работал, работал с врачами в основном, у тех получше дела. Они уже имели практику, и поэтому они мои слова понимали, понимали, что это ценно, и растолковывать им не надо было. А студентам невозможно было объяснять. Они потом меня хвалили: Михаил Ефимович, как вы понятно объясняете. Я говорю: да если бы вы умели учиться, я вам в 4 раза больше рассказал. То есть абстрактное мышление очень экономит. Но мышление должно быть экономным. Ну, сейчас я к характеру, к нашему, к сценарию, добавлю образ. Может быть, понятно станет. Те, кто уже видели это, то, значит, извините меня. А те, кто не видели, вы увидите, как легко объяснить это все. Я становлюсь на стул. Видите, 4 ножки. Я, вы, они и труд. Дети к себе относятся хорошо, к близким хорошо. На новые контакты они готовы. Ну и труд у них в плюсах. Они все делают с большим интересом. И много раз повторяют. Значит, потом их начинают воспитывать. И они что? Начинают терять ножки. Нет, их не отпиливают, их заламывают. Они остались все. И тогда, когда одна ножка подломится, я тогда стою на 3 ножках. И тогда я уже так не могу стоять. Да? Я должен, чтобы сохранить равновесие, вот так вот что, как-то наклониться. И по сути дела все усилия у меня уходят на что? На то, чтобы удержать равновесие. Но тем не менее, посмотрите, советский человек, он весь такой сценарий. Все равно он еще что-то успевает делать. Когда я вот стою на 4 ножках, что? На 4 ножках, то тогда я могу с вами разговаривать, могу наклониться. У меня будет обидчивость? Нет, а когда на 3 ножках, чуть меня толкни, а если еще на 2, так вообще не тронь этого человека. Видите, наглядный образ, я смотрю, что вот, я смотрю, многие уже и задумались. Видят вот этот вот наглядный образ. Понятнее становится идея. Дальше, когда я встал на стул, мне понятно, легче объяснить, что если что сценарный человек на месте не стоит, благополучный человек, он растет вверх все время. А сценарный, он все время клонится вниз. Если заломилась одна ножка, через какое-то время они все. Ну, рано или поздно. На 3 еще как-то можно. На двух тоже можно. Да и на одной надо все усилия.